Глава 18. Маленький и большой Альф или необычный допрос. «Кайл, мне нужна твоя помощь». «И в чем она заключается?» Он тут же оживился. «Мне казалось, что сейчас превратить наш план в жизнь еще проще, раз Кайл помирился со своей Эстри, но я боялась, что смогу выдать себя, если он проявит упрямство в этом вопросе. Нам нужно попасть на маскарад к мэру». Начала я, петляя по вестибюлю. «Ты хочешь взглянуть на выступление Магнуса?» — поинтересовался он, и я стремительно обернулась. «Лайн что, ничего ему не рассказал? Кайл не знает, что я убила иллюзиониста и что не будет никакого выступления? Неужели мистер Уэйт решил промолчать о своем поступке и последствиях?» «Да», — раздался со второго этажа голос Лайна, и через секунду он показался на лестнице, одарив меня гневным взглядом. «Я бы тоже с удовольствием посмотрел, и мне нужно проверить сейф мэра». «Зачем?» — спросил Кайл. «Хочу узнать, сколько у него денег». «А если серьезно?» «Поищем в доме артефакты». «Но вы же знаете, что я не могу этого сделать», — протянул Кайл. «Я и Эстри...» «Вчера помирились», — усмехнулся Лайн, застегивая пуговицы на рубашке и спускаясь вниз. «Вчера я и Мейлин...» На секунду он запнулся, и мое сердце пропустило удар. «Возвращались с дела и видели твою драгоценную Эстри, и она целовалась с тобой, мой милый друг». «И ничего от вас не скрыть», — рассмеялся Кайл, спрятав лицо в ладонях. «Шейринг — не такой большой городок, чтобы оставить незамеченными поцелуи на улице». «Только никому не говорите». Его зеленые глаза, казалось, светятся счастьем. «Эстри и я собираемся уехать в Леймор в следующем месяце». «Ну и хорошо. Так, а что там с маскарадом?» — поинтересовался Лайон. — Попробуешь уговорить свою Эстри внести наши имена в список приглашенных? «Да, но я ничего не могу вам обещать. Ты сам знаешь, что мэр — это птица слишком высокого полета, и все его гости — аристократы. Под масками никто не увидит лиц, все будет в порядке». «Тогда займусь этим прямо сейчас», — произнес Кайл и быстро зашагал к выходу. Его готовность помочь всегда впечатляла, и мне в глубине души было обидно за то, что Лайон не берет его на серьезные задания. По крайней мере, так мне рассказывал сам Кайл. Как только за ним закрылась дверь, я повернулась к Лайону. Следы усталости и недавних боев пролегли на красивом лице, хоть он был гладко выбрит, причесан и уже переоделся в чистую одежду. «Почему ты не сказал Кайлу о Вальберте?» «Зачем?» «Магнуса не было в отделе, Кайл его не видел. Нет преступника — нет дела. Я всегда так поступаю». «Но это нечестно, он должен знать, что Магнус был чернокнижником». «Для чего? Он что, понял это на представлении?» «Нет, ему нет до этого дела, Мейлин. Не забивай себе голову всякой чушью. У нас есть дела поважнее, в конце концов, чем думать о чувствах бедного Кайла». «Теперь я понимаю, почему у тебя из друзей только 80-летняя старушка». Чувствуя обиду за Кайла, произнесла я. «И не рассказал ты ему, потому что тогда бы возник вопрос, почему я отправилась к Вальберте сама, ведь так?» Лайон промолчал, но его губы сложились в тонкую линию, а в глазах появился опасный блеск. «Я иду допрашивать преступника», — отрезал он. «Ты со мной? Или так и будешь стоять?» И, пройдя мимо меня, он твердым шагом направился в сторону коридора. Я смотрела ему вслед, и внутри меня медленно разрасталась неуверенность. Мне казалось, что и мне он тоже много чего не договаривает. Когда Лайон говорил, что словил мелкую, но бойкую пташку, я не думала, что он говорил это вполне серьезно. Но стоило мне оказаться возле последней камеры, как я с удивлением взглянула на нашего преступника. Это же Альф. Эти маленькие карлики в нашем королевстве жили уже много веков, но предпочитали безлюдные места. Магии Альвы не имели. Ходили слухи, что магических сил их лишил сам Тейнебрис, но зато они с лихвой были награждены дрянным характером, ловкостью и бесстрашием. Именно из них чаще всего получались лучшие воры и разбойники, а многие из них промышляли продажей магических артефактов. Значит, в Шейринге они обосновались в Сером квартале? «А ну, отпусти меня!» — кричал наш преступник, барахтаясь в воздухе, пока Лайон держал его за шиворот, вытянув вперед руку. «Да я тебе уши оторву, горло перегрызу, руку откушу». Маленький человечек усердно размахивал кулаками налево и направо, пытаясь нанести хоть один удар, но все было тщетно. Его порывы не достигали цели, а лишь сильнее раскачивали его в руке Лайона. Это зрелище было, по правде говоря, для меня очень смешным. Лайон, сурово глядящий на свою жертву, и не менее грозный маленький мужичок с небольшой бородой и со злобным оскалом. И Альф, казалось, готов разорвать своего обидчика в клочья. И по его виду можно было с уверенностью сказать, что стоит ему добраться до Лайона, он действительно превратит в жизнь все свои угрозы. Не зря же в королевстве говорят «злой, как Альф». Но был у этих маленьких существ и свой страх. Они ненавидели музыку. Она была для них губительна. «Что ты знаешь об артефакте времени?» — громко спросил Лайон, пытаясь перекричать угрозы карлика. «Я вырежу твое сердце!» — вопил Альф. «И ее тоже!» — он махнул рукой в мою сторону. «Я вас всех убью! Отпусти!» «Не зли меня!» — прорычал мой напарник и снова встряхнул свою жертву. «Рассказываешь об артефакте и можешь быть свободен. Поставь меня на пол. Говори, что ты знаешь об артефакте. Я не могу говорить, пока вишу в воздухе!» Взмутился Альф, гневно взглянув на своего обидчика. Они несколько мгновений сверлили друг друга взглядами, но рука Лайона все же начала опускаться вниз. «Где артефакт времени?» «Опусти меня на пол!» Я прислонилась к двери и улыбнулась, наблюдая за этим маленьким противостоянием, и уже даже придумала прозвище своему напарнику. Я буду называть его «Большой Альф». Думаю, с его характером ему очень подойдет это прозвище. Стоило ногам карлика оказаться на полу, как он с бешеным рыком сразу же кинулся к Лайону, вцепившись зубами в его бедро. «Шш, дьявол!» — от боли прошипел Лайон и шустро оторвал злющего Альва от своей ноги, снова поднимая его в воздух. «Получил?» — злорадствовал карлик. «Я тебя сожру и кости выплюну». «Значит, поговорим по-другому», — заявил мой напарник, направляясь к двери. «Пошли, Мейлин. У меня есть план, как разговорить нашего маленького кровожадного преступника, и мне будет нужна твоя помощь». «Сам ты маленький, бесхребетное чудовище, и баба твоя ведьма», — продолжал вопить Альф. «Мои друзья вас убьют, сегодня же зарежут и сожрут». Я уже без слов догадалась, что задумал Лайон. Кажется, пришла пора повеселиться. Лайон быстро поднимался по лестнице, неся на вытянутой руке нашего преступника, который виртуозно продолжал осыпать нас всевозможными угрозами и оскорблениями. Уэйт специально подвинул руку ближе к стене, и теперь, делая резкое движение, карлик сам бился о стену, отчего злился еще сильнее. Я следовала за этой чудесной парочкой, понимая, что сейчас своими глазами увижу обитель зла, которую в первый день приняла за кабинеты. Мы оказались в коридоре, и Лайон почти сразу повернул в первую из комнат. Судя по темному интерьеру и огромной кровати, это была его спальня. В маленьком бою, который произошел, пока Лайон пристегивал обычными наручниками руку Альва к ножке массивного дубового стола, опять пострадала его нога, а через секунду и рука. «Я ничего не скажу», — орал карлик. «Можешь убивать». «А вот этим я сейчас и займусь», — усмехнулся Лайон, разминая пальцы и открывая крышку пианино. «Мейлин, ты петь умеешь?» Я посмотрела на него с удивлением. «Я? Петь? Да мне никакая магия не поможет в этом деле. Полное отсутствие слуха». «Я очень плохо пою», — созналась, подходя ближе и не обращая внимания на Альва, клацающего зубами возле моей юбки. «Так это же замечательно!» — воодушевился мой напарник и уселся за музыкальный инструмент. «У нашего друга очень необычный вкус». Пальцы Лайона стремительно заскользили по черно-белым клавишам, и комнату залила веселая музыка. Играл он, конечно, восхитительно. Петь мне, в принципе, было не нужно, потому что за моей спиной раздавались громкие стенания нашего кровожадного преступника. Чем громче выл Альф, тем сильнее увеличивался темп музыки. Лайон поглядывал на меня с усмешкой, и я просто не могла не улыбнуться ему в ответ. Я никогда не слышала этого мотива, но мне казалось, что эта веселая музыка отражает настоящий внутренний мир Лайона. То, что он похоронил где-то очень глубоко внутри и никому не показывает. «Хватит!» — завопил хнычущий за моей спиной Альф. «Хватит, прошу!» Пальцы Лайона замерли в воздухе, и он повернулся к преступнику. «Где артефакт времени?» «Я не знаю», — хмыкнул карлик. «Ну и ладно». Комнату снова наполнили веселые звуки музыки и громкий вой. «Где артефакт?» — прокричал Лайон. Я повернулась к карлику. Его лицо было искажено болью, а на лбу выступила испарина. Я даже не представляла, что сейчас творится у бедняги в голове. Он скулил и смотрел в пол невидящим взором. «Мне нужна информация об артефакте времени!» Вновь заорал Лайон, и его мелодия снова начала набирать темп. Альф бледнел на глазах, а губы приобрели синий оттенок и слегка зашевелились. Я внимательно смотрела на преступника, и брови мои сходились у переносицы. Махнув рукой своему черноглазому музыканту, я жестом попросила его остановиться. Мелодия сразу же оборвалась, и я присела возле карлика. «Что ты знаешь об артефакте?» «У меня его украли», — едва слышно прошептал Альф. «Я купил его у скупщика в ущелье 3 месяца назад, но он не работал, и я про него забыл, закинув в дальний угол. А неделю назад ко мне пришел мужчина и справился о нем, сказав, что хочет его купить. Я объяснил, что артефакт не работает, но он все равно захотел его приобрести. Предлагал за него 1000 льен, а я его не нашел. Все обыскал и не нашел. Кто-то его украл». «Что за мужчина к тебе приходил?» Лайон присел возле меня и поднял голову Альва, заставляя смотреть в глаза. «Как он выглядел?» «Высокий, темно-русые короткие волосы и голубые глаза. Отсутствует мизинец на правой руке. Видно, что аристократ, но явно не местный». Я с тревогой взглянула на Лайона. По его виду было ясно, что он уже догадывался, о ком идет речь. «Зачем ему артефакт, он не говорил?» — спросила я. «Нет, мое дело повыгоднее продать товар, а не расспросами заниматься». «Как выглядел этот артефакт?» — задумчиво поинтересовался Лайон. «Это золотые карманные часы, но там нет стрелок, только циферблат. Я не знал, что это артефакт времени, пока мне не сказал об этом незнакомец. Я думал, что это все простая легенда». «Кто мог его украсть?» «Я не знаю. Любой. В нашем квартале часто воруют друг у друга». Мы с Лайоном переглянулись. «По крайней мере, теперь мы знаем, как выглядит нужный нам артефакт. И пора бы мне узнать, что это за таинственный мужчина, при упоминании которого Лайон меняется в лице. Я не успокоюсь, пока он мне все не расскажет».